снегу и молитвенник по душам нашим. Сегодня великий день. Мы вспоминаем память святаго преподобного Иосифа Волоцкого в день, когда одновременно празднуем 530-летие со дня основания обители на этом святом месте и 20-летие ее возрождения. Иосиф Волоцкий – это человек огромной силы духа, большого мужества, крепкой веры, несгибаемой воли. Он жил в очень непростое время. 15 и начало 16 века. Это, с одной стороны, время собирания Руси, образования единого русского государства из разрозненных феодальных княжеств. Это несомненное возвышение страны, а вместе с ней и церкви, ее роли в жизни народа, несомненное укрепление роли России в Европе и в тогдашнем мире. Преподобный Иосиф прекрасно понимал значение тех событий, которые происходили в стране. Но понимал он также и то, что всякое возвышение страны и церкви непременно от врага рода человеческого и от внешних противников получает сопротивление. Ибо, как гласит древняя пословица восточная, камнями бросают по тому дереву, на котором плоды. И когда плоды русской церкви стали очевидными, когда ее влияние на народ, на жизнь тогдашней Европы стало очевидным, тогда и возвысили свой голос хулители, еретики, которые пытались поколебать духовный авторитет церкви. Преподобный Иосиф мужественно выступил в борьбе с теми, кто лжеучением пытался разрушить внутреннее единство церкви и поколебать высокий духовный авторитет наследия Христова в народе нашем. До сих пор не смолкают споры в отношении роли преподобного Иосифа. Некоторые считают, что его борьба с ересью была неправильной. Некоторые считают, что его стремление укрепить материальную основу церковной жизни была неверной. Некоторые в то время и до ныне обвиняют преподобного Иосифа в стяжательстве только потому, что он был глубоко убежден в необходимости церкви привлекать в том числе и материальные ресурсы, чтобы их передавать народу. Преподобный видел в церкви замечательный инструмент передачи богатств народных от богатых к бедным. Как сегодня сказали бы экономисты, он видел в церкви инструмент перераспределения материальных благ и считал, что именно церковь может взять от богатых и передать бедным. А потому всякие обвинения преподобного Иосифа в стяжательстве – это надуманные обвинения. Вот в этом храме мы видим его вериги. Этот человек носил на себе многокилограммовые железные цепи и кресты. Устав Свято-Успенской обители, в которой мы находимся, был самым почти что строгим на Руси. Многие не выдерживали строгости этого устава. Достаточно сказать, что преподобный Иосиф завел такой обычай, который ограничивал иноков даже в том, чтобы иметь какие-то вещи в своей комнате. Только иконы и книги, самое необходимое, все остальное не должно находиться было в кельях. Питались иноки общежительно в трапезной один раз в сутки. Современному человеку даже трудно представить, как преподобный Иосиф настаивал на том, чтобы каждый инок 1500 раз в день произносил молитву Иисусу и 300 раз обращался к Богоматери. Помимо уставных богослужений, каждый инок читал в день по 4 кафизмы в своей келье. Вот этот образ жизни монастыря, в котором так энергично развивалась духовная жизнь, свидетельствовала о подлинных целеустремлениях преподобного Иосифа и его братьев. А куда же шли средства? В этой самой обители, где мы находимся, была учреждена одна из первых на Руси духовных школ. Здесь был приют для сирот. Бывали дни, когда обитель кормила до 700 бедных людей бесплатно. Даже погребение могло быть совершено здесь человека, у которого не было ничего за душой. Преподобный Иосиф особенно требовал, чтобы бедных людей погребали монахи, отдавая им часть своего сердца и свою молитву, согревая их и их, может быть, родных и близких, таких же несчастных, своей молитвой, своей заботой и своей любовью. Образ жизни преподобного, его мысли, его слова, но особенно его дела, были ярким свидетельством тому, что все эти нападки, все эти обвинения были направлены на то, чтобы поколебать духовный авторитет не только преподобного, но и Церкви Божией, которую отстаивал с такой силой святой Иосиф Волоцкий чудотворец. Много было сказано неправедных слов, но эти неправедные слова не смогли поколебать веры нашего народа в святость жизни преподобного. Не могли поколебать потому, что многие чудеса были совершены здесь, у его гробницы, по молитвам тех людей, которые приходили в эту обитель. Преподобный Иосиф войдет в историю нашего народа как великий церковный муж, прозревавший многие опасности тогдашней общественной жизни, сознававший важность церковного служения и употреблявший все силы на то, чтобы дело Божие множилось и расширялось. И потому память о нем так бережно сохраняет Церковь, вознося ему сегодня молитвы, памятуя о подвигах его личной монашеской жизни, но памятуя также и о подвигах его церковно-общественного служения. В память о посещении обители я хотел бы преподнести этот образ Спасителя с памятной надписью. Пусть сам Господь Вседержитель помогает братьям монастыря нести свое монашеское служение. Большая часть вашего внимания и ваших сил уходит сегодня на восстановление этой обители. И это правильно. Но нужно помнить, что духовное дело тоже никогда нельзя начинать со следующей недели или после праздника, или со следующего года, или после того, как последний гвоздь будет вбит в стену восстанавливаемого здания. Духовная жизнь должна идти параллельно. И чем, может быть, больше усилий требует восстановление обители, тем больше молитв, тем больше подвигов должна принимать на себя монашеская братья. Потому что успех того, что совершается в церкви, это не успех плоти и крови, это успех Духа. Потому что именно Дух Божий, как говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, которое мы сегодня все слышали во время божественной литургии, Дух Божий и делает человека свободным. Дух есть Бог, и Дух Господень творит человека свободным. Эти удивительные слова особым образом звучат в обители. Казалось бы, монах приходит в обитель, чтобы подчинить себя многим законам и правилам и постановлениям. Он ограничивает свою жизнь жизнью монастыря. Многие люди, не имеющие духовного опыта жизни, понять не могут, как человек добровольно ограничивает свою свободу. На самом же деле именно в монашеском подвиге раскрывается подлинная суть свободы. Дух Божий делает человека свободным. Человек свободен тогда, когда он живет в Божьем Духе. И тогда не зависит от внешних обстоятельств состояние человеческой свободы. Можно быть находиться в тюрьме, в заключении, в изгнании и быть свободным. И мы хорошо знаем, как человек теряет свободу, когда отдает свою жизнь страсти, когда страсть заслоняет глаза, когда человек начинает жить по закону греха, порабощая себя этому закону и теряя свободу. Обычно эти люди, потерявшие подлинную свободу, более всего говорят о необходимости свободы, не прозревая и не понимая сути того, что есть свобода человека. Преподобный Иосиф Волоцкий, его собратья, сон монахов и подвижников дают нам этот удивительный пример человеческой свободы в Божественном Духе. Вот я и желаю всем, в первую очередь, инокам этой святой обители, совершать с усердием свое иноческое служение, не ослабевать в молитве и в добрых делах, в борьбе со своими слабостями и пороками, обретая чувство духовной свободы и радости бытия в общении с Господом. Молитвами святаго и преподобного и богоносного отца нашего Иосифа Волоцкого чудотворца да хранит Господь землю русскую, церковь нашу, обитель сию и всех, кто с верой прибегает к имени Господа